Ему была ясна справедливость слов подполковника, и он недоумевал, почему такие умные и прогрессивные начальники, как Белый, Кондратенко и другие, так легко уживались с вопиющими промахами в организации русской армии. Трудно было предположить, что они их не замечали. Вернее было думать, что им не придавали должного значения, считая пустяками. По возвращении в Артур обязательно обо всем расскажу Борейко. Он сумеет повлиять на начальство, — решил прапорщик. Вернусь ли я или останусь здесь навсегда? Мелькнула у него мысль в голове, но он поспешил ее отогнать, как неприятную муху. Было уже около полудня, когда Звонарев вернулся обратно на позицию. В палатке у Высоких он застал совсем еще молодого, развощекого инженера, капитана Шевцова, главного строителя Дзинжовской позиции. — Знакомьтесь, Алексей Владимирович, это и есть наш инженер-артиллерист и на все руки мастер, — представил Звонарева Высоких. — Очень рад. — Вы мне весьма нужны. Во-первых, для того, чтобы наладить наши прожектора, а затем для приведения в порядок всего нашего электрохозяйства, — оживленно заговорил Шевцов. — Весь к вашим услугам. Могу хоть сейчас приняться за это дело. — Сейчас обед, а после часа мы с вами обойдем позиции и все решим на месте. — Ваш благородие, генерал едут, — доложил листовой Высоких. — Опять этого дурака Фока нелегкая несет, — сердито проговорил инженер Шевцов. Офицеры вышли из палатки. Высоких со Звонаревым кинулись к навесу столовой, где уже построились на обед солдаты. — Рота, смирно! — скомандовал Высоких, как только показался Фок в сопровождении адъютанта. Звонарев поспешно стал впереди взвода. Верхом на высокой худой лошади, отчаянно тряся при езде локтями, весь изгибаясь при малейшем движении, Фок был очень комичен. Худощавое лицо его со стриженной седенькой бородкой с презрительной улыбкой в прищуренных глазах было багрово-красным. Поравнявшись со строем, генерал сдержал лошадь и громко заорал: «Здорово, мать вашу, так!» Звонарев от удивления даже рот открыл. Солдаты замялись и ответили вразброд. — Отвечать, халуи, не умеете! — напустился Фок. — Разрешите доложить, ваше превосходительство. Солдаты не поняли. Не то вы с ними здороваетесь, не то их ругаете, — вступился Высоких. — Русский язык разучились, сволочи, понимать. Здорово, мать-перемать! Затем генерал быстро повернул лошадь и затрусил от столовой. — Вольно! Можно идти за обедом, — скомандовал капитан солдатам. — Ждались высокой чести! — громко возмущались солдаты. — Здоровкаются и то матом. — Генерал-то Фоков слыхать из немцев, — заметил Блохин. — Так что ж из этого? — Видать, по их, по генеральскому понятию, с русским человеком, значит, можно разговаривать только матерным словом.